Когда замолкнут зумовые джемы, уйдет Тальков, рассерзанный вандалом, про изнасилование кенгури хиджемы. Прочту чуть с мазом я хлеба сандалом, про изнасилование кенгури хиджемы. Прочту чуть с мазом я хлеба сандалом, потереблю струю душой приятной, как правлю в душе струю в чуткой клита, я очевидно превращу в невероятно. С дух по 0,5 опять не вышел литр, я очевидно превращу в невероятно. С дух по 0,5 опять не вышел литр. Не помню, где меня тогда носило, когда тебя впервые увидала, цвет кучерявый лег лужайкой мило, в ложбину плеч, где шея увидала, цвет кучерявый лег лужайкой мило, в ложбину плеч, где шея увидала. Голове, неся лицо горит красой антично, но рот ее всегда молчать готовье, заговорить с ней первой неприлично, но рот ее всегда молчать готовье, заговорить с ней просто неприлично, и прикасаясь к лепестку губы, губой другой, но все-таки своею, есть хуи мрази злобные и грубые, любить не смогут так, как я сумею, есть хуи мрази злобные и грубые, любить не смогут так, как я сумею. Твоих единый женский рот, обняв тебя, себя не обнимаю, знать от того язык сковал мой рот. Сестра моя, любовь моя немая, знать от того язык сковал мой рот. Акулькина, любовь моя немая, целые хребты, и опускаюсь в страстные прозгорья, прокинув там, где перейдена ты, дрожала радость, обсихала еди горя, проникнув там, где перейдена ты, дрожала радость, обсихала еди горя.